Тут Гринграсс подняла руку. «Профессор, да, мисс Гринграсс, а если нет возможности уклониться, тут еще проще трансфигурируйте из всего, что под руку попадет щиты». Современные маги перестали полагаться на эффектность и мощь, перейдя на незаметность и эффективность. Поэтому, скорее всего, в вас летит что-то низкоэнергетическое. Обстановка опять изменилась, но на этот раз профессор остался там, где стоял, но за его местом на учительском столе появился большой плюшевый медведь, на пузе которого лежал черный кот с желтыми глазами, и довольно щурился, но тут его заметил профессор Лаки. Печенька тыкова сожрать успела, впервые за весь урок на лице альбиноса проявилось недовольство. «Не ври, я же чую, выплюнь бяку». «Профессор с котом разговаривает?» — спросил кто-то из змеиного факультета, но Гермиона не обратила внимания, продолжая пристально наблюдать за общением кошки и человека. Кошка же состроила самую невинную мордочку и так убедительно заглянула в глаза всем присутствующим, что любые подозрения пропали. «Профессор злодей, мучает бедное животное, голодом небось морит, на мне это не прокатит, и вообще ты на диете мне прошлого раза хватило, вот скажи мне, зачем было хавать тот зайгорианский боевой планетоид, так что давай, сплюнь бяку». На это кошка недовольно фыркнула, махнула хвостом и открыла рот, а дальше произошло то, что еще долго будет сниться в кошмарах. Пасть твари распахнулась, внутри были гигантские игольчатые зубы и щупальца, состоящие из тьмы. Но не это больше всего напугало девочку, а черная дыра на месте, где у печеньки должно было быть горло. И тут началось. Кошка отрыгнула двух лопоухих гуманоидов, что были одеты в накидки, но разглядеть их девочка не успела, они тут же с хлопком исчезли. На все это дело неодобрительно смотрел профессор. «Уже где? От тебя им пахнет, и я не поверю, что ты его не захомячила. Да-да, я тиранный деспот, отпусти животинку, у нее и так судьба нелегкая». А тут еще ты, мяу, возмущенно, как показалось Гермионе. От дальнейшего нахождения с этим монстром их всех спас звонок с урока, наверное, никогда еще она не была счастлива его услышать. За ужином компания обсуждала прошедший день, Рон заедал стресс, Гарри о чем-то думал, никто на факультете львов не остался равнодушным, и лишь сейчас все решили поделиться своими переживаниями. Он обрил Фреда, высказал один из близнецов, а Джорджа перекрасил, за ним прожил второй, мы в трепете. Синхронно рассказывали близнецы, но по их интонации было непонятно, они жалуются или в восхищении. Глупые мальчишки. Тут в диалог решила вмешаться Джинни. Он предложил Луне стать его личной ученицей и переехать в Асгард после школы, а она согласилась. О чем эта полоумная вообще думает? С праведным негодованием начала жаловаться младшая из семейства рыжих. Да и вообще, его уроки странные и жуткие. О чем вообще думает директор Дамблдор? Он же явно темный маг. А нам он даже понравился, в отличие от Квирилла, смог накинуть базы, чем доказал приличный уровень своей базированности. Интересно даже, насколько базированнее будут следующие занятия с ним. Наличие базированности еще доказать надо, ведь он... Бля, опять эти гоблины повылазили, куда ни плюнь, везде срач про базу, как вы уже меня. Пышейленха и краткое, твоего мнения нам еще не хватало. Ребята, дайте поесть спокойно, политбазосрач устраивайте в гостиной, пожалуйста. Ах, он такой симпатяшка, как думаете, у меня есть шанс пригласить его в Хогсмид? Сдался тебе этот чудик, лучше пойдем со мной, я тебе там такое покажу, у этого шизоида оно точно меньше. Ты сам-то понял, что сбрякнул, осыпался под плинтус, пока я тебе не врезал за подкаты к моей кузине. Да ладно вам, ребята, лучше послушайте, что он про свою кошку рассказал. Он нам рассказывал, что такое проклятие на крови и как снизить риски его подхватить, что очень полезно. Ой, ты его просто защищаешь, потому что он тебя похвалил. Политбазосрач все-таки начался, и начал постепенно переходить в неконтролируемую реактивную фазу. Но тут по залу разнесся хлопок в ладоши, директор встал со своего трона и начал свою речь. «Дети мои, я знаю, вас переполняют эмоции, день был интересным, но, ужин важная часть дня, поэтому, давайте вкушать яство». Директор щелкнул пальцами, и на столах появились различные блюда, начиная от вареной курицы, заканчивая гигантской индейкой. Но что-то в этой картине было не так, сознание девочки заметило неправильность, на столе преподавателей, в середине там, где и находится директор, была пустота, тарелки для блюд были пусты. Сам директор, неловко улыбаясь, еще раз щелкнул, но ситуация не изменилась. На все это безобразие смотрели все, начиная с первокурсников, заканчивая преподавателями. Даже Снейп улыбнулся. У директора нервно заходили желваки, бровь нервно дергалась. «Возможно, не только у учеников был нервный день», – подумала Гермиона. Директор щелкнул третий раз, но итог был таким же. В звенящей тишине был прекрасно слышен шепот учителя, затем обращенный к профессору Северусу. «У мужчин такое бывает, а в его-то возраст», – с деловитой обеспокоенностью проговорил профессор Лаки, на что Снейп тихо рассмеялся. Этого директор уже не выдержал, весь красный от гнева, со вставшей дыбом бородой. Он выхватил палочку и прокричал: «Авада Кедавра! Не канон!» В звенящей тишине проговорил Дуглас Томпсона: «Бета пельмешек, и надеюсь на ваши комментарии. Интерлюдия 1. Интерлюдия 1. Асгард. Золотой дворец. После спешного отъезда, бегства Лаки. Пов. Тор. После ухода брата произошло много событий. Не прошло и дня, как Фандрал начал громогласно обвинять моего брата в трусости, низости и злом колдовстве. Я даже дослушивать этого обмутка гнойного не стал, повалил, прыгнув на него, начал вбивать в него кулаками, чувство его неправоты и осознание, что он вождь с мерзкого эльфа. Сив почему-то стала меня оттаскивать от него, что Панова Гондона не спасло от расправы. К разбитому мной хлебальнику добавились отбитые почки в исполнении Востокга, в порыве полной солидарности, не иначе. Думаю, мне стоит развеяться. Под эти мысли меня и посетила гениальная идея. Нет, не так, идея. Отец нашелся там же, где и всегда, в тронном зале, погруженный в свои мысли, подобно любимому ворону. Он восседал на своем троне, держа в руке кубок с медом, а подле него была мама. В воздухе чувствовалось некое напряжение и легкая задумчивость мудрейшего. «Отец, я хочу покинуть Асгард. Нечего тянуть и подводить к теме окольными путями. Быстрее отпрошусь, быстрее свинчу». Батяня же, за мгновение до этого сделав глоток из кубка, от неожиданности аж подавился. «Крякха, сынок, можешь объяснить поподробнее, что ты хочешь?» Осторожно интересуется мама. «Я хочу отправиться в путешествие, дабы стать сильнее и искуснее». «Фух, неразборчиво, он просто хочет стать сильнее. Но почему ты не попросил меня подтянуть тебя в ратном деле? Брат отправился в путешествие, значит, и мне пора. Ао, пусть идет», — высказала свое мнение царица. «Да будет так, ты уже решил, куда ты отправишься?» — не довел Лир. «Если Лаки отправился к ванам постигать суть природы, то я буду изучать сталь». «Хорошо, иди, я позабочусь об остальном». Быстро поблагодарив их, я попрощался и побежал собирать свои вещи. То же место, сокращенный состав. «Жена моя, что все это значит? Я ведь планировал сам учить его». С легким неудовольствием в голосе проворчал один. «Так, будет лучше». Видение. На свой вопрос царь получил лишь кивок. Царица не стала говорить про то, что услышала, увидела в будущем. Безумный смех чего-то далекого, жуткого и безумного нарушал установившуюся тишину видений, безмолвные звуки пожаров и хохот белого существа на фоне желтой луны, и мерзкая, пробирающая до самого нутра, и фантомно отзывающаяся даже сейчас вонь прокисшего молока и гнили. Нет, ее сыну определенно будет лучше где-нибудь подальше. Переход через Бифрост был волнительным. Это первый раз, когда я покидаю Асгард. Сопровождала меня процессия из 5 стражей и 1 дипломата. Отец попросил поохранять его, хотя нападение на наш отряд попросту невозможно. Ну да неважно. Перенесло нас на главную площадь мира. Сам Недовеллир представлял из себя колоссальный конструкт из множества колец Дайсона, вокруг белого карлика. Была легенда, что всего 96 колец и каждая сделана из Уру. «Рад приветствовать вас в моем царстве». Громогласный глас разнесся по всему дворцу. Огромное, монументальное сооружение из нагромождения башен, бастионов, мостов и различных галерей между ними. Многие сотни метров ввысь твердыня дворфов, ощетинившись тысячами мортир и десятками макропушек, скалилась всей галактике, как бы говоря: «Не лезь, порву как гремлин тёлку». На троне, в самом сердце этого ужаса, восседал грозного вида гигантский карлик, мужчина с растрепанной гривой черных волос, увенчанный золотым венцом с 5 остриями, по количеству кланов, с инкрустированными рубинами. Обветренное лицо терялось в заплетенной бороде, стянутой тяжелыми кольцами, и словно диверсант в кустах, на меня смотрели карие глаза, своим цепким тяжелым взглядом великого воина. По правую руку от него сидела женщина лет 30, с волосами цвета пшеницы, прекрасной статью и медовыми глазами, смотрящими на мир со скукой. По левую руку от мужчины сидела точная копия женщины, только моложе. «Мир вашему дому, а я пришел постигать ваше искусство». Зал погрузился в удивленное молчание, Мало кто ожидал такой прямоты от наследника Асгарда. Позади него дипломат сделал всемирно известный жест рука-лицо. Ха-ха-ха-ха. Прервал неловкое молчание заливистый смех правителя. Он весь красный чуть ли не скатывался со своего железного трона. Хих, прыснули от смеха обе девушки. А я просто улыбался, заложив руки за спину, как говорил брат, удивил, значит победил. Хах, рассмешил так рассмешил. Обычно такое даже не принято просить, но мое дозволение ты получил. Если сможешь уговорить деда учить тебя, то считай, твое становление дворфом лишь дело времени. Стражники проводят тебя к старому хрычу. Я хочу у вас учиться. Кричу с порога мастерской. Сморщенный седой дворфокарлик, обернувшись и осмотрев меня своим цепким полубезумным взглядом. Ты кто такой? Я тебя не звал. Иди-ка нахуй. Эта наглая великанская седая мошонка с абсолютным чувством похуизма развернулась и почапала обратно. Такой наглости я стерпеть не смог. Ах ты, пердун старый. Я к тебе, значит, со всей душой. А ты мне в тапки гадить. Да ты просто зассал, что я превзойду тебя, глист блевотный. Че ты сейчас спизданул, ушли под картавый? Да ты хоть представляешь, кто я? Мне царь недовел ли рассказал, что здесь заныкался искуснейший его ремесленник, но, кажись, я немного заплутал и нашел только хоббита подзалупного. Что же, пойду, пожалуй, искать нормального, базированного мастера. Этот сосунок сказал правду, тупая ты пробка от сортира. И на кой ляд мне тебя учить? Ты же не дворф даже, а карлик какой-то. Слышать подобное от старика 1,70 м было забавно. Будь ты хоть капельку бастрован и имел мозг чуть больше изюмины, ты бы догнал, что на обучение у дворфов я имею высочайшие благословения. Хаем, как-то странно начал меня рассматривать старый пень. Что, неплохо щегол, дурной мощи тебе не хватает, но, если с таким же упрямством будешь мою науку постигать, то этот недуг быстро исчезнет. Ты о чем старый? Я тебе не старый, либо учитель, либо по имени Михарут. Если будешь лениться, я из тебя голема сделаю, усек? Да, Михарут. О, догадливый попался, значит меньше придется использовать големов. Каких големов? Гык-гык, да, не успел я спросить, а чем это он как меня тут же сбила гигантская булава, но перед тем, как сознание потухло, успел расслышать. Урок первый. Постоянная бдительность. Пробуждение было не из приятных, сначала меня облили ледяной водой, не успел я создать шаровую молнию, как по моему телу заплясали красные разряды. У, просыпайся, шкет, у тебя на сегодня назначена экскурсия. Гнусаво пропел старый выпердыш у меня над ухом, но не успел я высказать все, что о нем думаю, желательно своей секирой, как меня подхватили металлические руки, встряхнули и поставили на ноги. Сам голем выглядел как гуманоид, 6 метров в высоту, с непропорциональным телом, громоздкими руками, оснащенные сложным оборудованием, возможно энергогенераторами, так как видны электрические дуги. В районе его солнечного сплетения находится светящийся круглый элемент, похожий на глаз или энергетическое ядро. Шаг за шагом я приближался к главной мастерской Недовеллира. И если кузня располагалась в центре мира и для ее работы использовали мощь звезды, то исследовательский цех был другим делом. Со слов учителя, шоб значится, если ебнется, то вдалеке. Сама мастерская представляла собой множество стальных зданий, испещренных трубопроводами и магистралями. Помнится, брат показывал иллюзии похожего места, вроде это стимпанком называется, множество спиралей, что излучают молнии. Даже на таком расстоянии я чувствовал мощь своего элемента, паровые двигатели, чей шум был слышен издалека. В жопе у тебя противозачаточные спирали, а это катушки, нуби безграмотные. Смотрю на старика с удивлением и возмущением. Я не безграмотный, и я вообще-то молчал, да у тебя поперек хлебала все написано. Адская ты отрыжка, вы же там, когда магию с технологиями скрестили, вообще все переиначили, шо пиздец. Так ладно, пар перестали использовать, но когда вы и от электричества отказались. В общем, мне тебя учить и учить, но. Асгардская наука многого достигла, начиная от сингулярности плазмы, заканчивая переменной пространственной метрикой. Тело само собой приняло любимую позу брата, когда он начинает черпать мозги окружающих чайной ложечкой. Позади раздался полузадушенный панический писк солдата сопровождения, вроде со стороны асов, неважно. Диспут ученика и учителя длился всю дорогу, до мастерской дворфов. По ним было видно, спор нравился обоим участникам. Порой один из собеседников очень экспрессивно доказывал свое мнение, и лишь очень неудачливый караульный в ужасе видел в старшем принце младшего. Глава 17 мультики. Зовут старика Кирдык Башака, очень я вам скажу говорящее имя. Ему уже под 7000 лет, и он друид грибов. КХМ, если вкратце, это широкая склонность к выращиванию, манипуляции и культивированию различных видов грибов с широчайшим спектром способов их использования. Грибами его способности не ограничиваются, ТК, спустя столько времени он опытным путем выяснил, что способен также манипулировать мхами, спорами и некоторыми видами мицелия. Короче, вся амбрелла в одном человеке, способном устроить армагеддец в любом мире, где есть самый минимум биомассы и хотя бы немного воды. Поверьте, те немногие истории, которые мне нарассказывали местные про похождение этого перца в молодости, и того ужаса, который устраивал этот маньяк от мира микологии, заставит многих бывалых воинов блевать за ближайшим углом. Грибочки же могут самовоспламеняться, создавая такие взрывы, что и атомная бомба рядом не будет стоять. И это не профильное применение, как вам, например, мелкая дрянь, что невидимо, не слышно и на запах не найти, но попадая на любой предмет прорастает и вызывает разложение. Это я не упоминаю про яды, морозящие грибы, шарашащие током, вызывающие судороги, и классика, галюнышные. И это основа именно его специализации, а ведь есть еще и общие дисциплины, которыми владеть на достойном уровне должен каждый уважающий себя друид, просто чтобы иметь право так называться, так называемая анимагия-манифестация или полное превращение в своего тотемного животного, питоводство, да те самые покемоны, натурная алхимия, химерология естественного типа, манипуляции биосферой. Хаширама нервно курит в сторонке, ну и гемомантия до кучи. Ответь мне, нерадивый ученик, что лучше всего сожрать в лесу, чтобы не откинуть копыта в ближайшем кусту после марафона от камня. И да, вариант не бегать, а отпиздить камень и ходить стройным мачо, не принимается. Мясо, дичь. Отвечаю на дебильный вопрос Растамана. СВ и ИСТ. Хрясь. Веточка толщиной с ногу учителя ломается о мою хребтину. Дичь, это то, что ты мне пытаешься тут втирать. Грибы, синие, жрать надо. Глаза на выкате, крылья носа расширены, на бедовой башке вздулась вена. Ай, с недоумением смотрю на учителя, а в голове уже вырисовывается план мести за то, что посмел потревожить с такой любовью уложенный взрыв на макаронной фабрике. Погрузиться в мысли о сладкой мсте и о моих прекрасных волосах мне не дали. Окрик старика нарушил мой внутренний покой. Али, гараж. Че ты опять в одну точку порешил и бишься как дебил? Приход словил, что ли? Внемли мне, тупень малолетний, ибо я глаголю истину. Молча вглядываюсь в его расширенные зрачки, пытаясь найти там истину, но ничего кроме наркоманского угара не вижу. Нарик же, видимо заметивший мой скептицизм, собрался с мыслью и начал затирать. Наши с тобою задницы отирают сейчас предместья мертвых болот. Название они получили не от того, что оттуда никто не возвращается, а потому что они стали примером редчайшего феномена, столь редкого и столь же невероятного. 1005 лет назад, там на дне, схлопнулась крохотная аномалия, но схлопнулась неправильно, оттого и фонит постоянно. Аномалией той был микроразрыв на план аспекта смерти всего мироздания, не нашей крохотной мультивселенной, а прокол в домен сил, которые составляют собой все сущие все мультивселенные, в душе не крякаю, что послужило причиной его появления, и тем более не понимаю, что могло его закрыть, но так уж получилось, что даже той щелки в пару атомов толщиной хватило бы, чтобы обратить весь Ванахим в серые пустыни в считанные мгновения. И так бы и было, коль не произойди, просто невероятное чудо. Так уж вышло, что пара ручьев, что текли с гор, и составляли речушку, на дне которой открылся прокол, питались от сердца гор, а оно от сердца мира, рядом с которым был едва ли больший прокол на план жизни. И так уж нам повезло, что, когда энергия одного аспекта накрыла собой другой аспект, смогла его удержать, предупредив катастрофу, а смешавшись они образовали это болото. Местная живность, коль смогла пережить сие ужасающее действо, постоянно умерщвляясь и восстанавливаясь от двух аспектов, постепенно мутировали в какую-то невообразимую хтонь. Так что готовься, мой юный ученик, к тысячам болезней, ядов, мелкой гнуси и твари из самого страшного и мерзкого прихода. То есть мы будем жить на болотах, может попытаться его пристукнуть, ну так, чистого избежания. С чего ты это взял? Нет, конечно. После этих слов я немного расслабился, но сразу напрягся. ТК, мне захотелось пожать его шею, он сука такая расписывает болото, и к чему надо готовиться, я уже начал морально готовиться превозмогать. Мой взгляд был красноречивее тысячи матерных слов. ХМ, я буду учить тебя в своем лесу, у меня там растут правильные грибочки, и пчелы дают правильный мед, не то что некоторые. Да, друид – это адепт природы и великого аспекта жизни, не скованный ограничениями морали и бытия живым организмом. Мы черпаем силы из домена самого первоисточника всего живого, в отличие от тех же магов, питающихся аспектом магии. Мы фактически бессмертны, при развитии до определенного уровня мы можем стать аспектусом жизни и проявлять великий аспект одним своим присутствием, создать жизнь в условиях, где это невозможно физически и логически, по щелчку пальцев, создать жизнь из материи звезды и энергии сранья миллионов тараканов, расплюнуть, трансформировать всю биосферу планеты в мясной мир, где в лужах лимфы и крови постоянно рождаются и умирают в агонии зефирные пони. Придумай что-нибудь посложнее, салага. Нет пределов того, чего мы можем сотворить с различными формами жизни и существования, но есть и ограничения. Из-за природы и происхождения нашей силы мы не способны к манипулированию маны, чистейшей энергии и аспекта магии. То, что мы делаем, это не заклинания и не чары. Мы напрямую трансформируем все живое как пластилин. Да, магия нам недоступна, но ты другой. Ты маг, освященный благословением аспекта магии, и ты можешь использовать в весьма ограниченном виде нашу энергию, пусть это и будет топорно, но даже так ты сможешь добиться большого усиления своей мясного мешка, главное не переусердствуй, иначе благословения лишишься и станешь только друидом. А сейчас, прежде чем я продолжу, выпей миску бананолукового супчика. Выпив миску предложенной бурды, на вкус оказавшейся не такой мерзкой, как звучало, я прослушал трехчасовую лекцию о медитации и единении с природой этого мира и о том, как я могу почувствовать нужный аспект. По итогу в мою задачу входило поработать эдаким сонаром от мира энергии и сканером до кучи. Улегшись на корень какой-то местной растительности, я закрыл глаза и начал плавно посылать волны маны в стороны и вглубь земли, пытаясь нащупать то странное чувство, о котором говорил старый Бабизин. Вдох. Собираю ману у источника. Плавный выдох. Плавно и равномерно выпуская волну маны в землю. 8 ебучих часов спустя. Блять, как же меня заебало здесь валяться. С меня уже 7 потов сошло. Ебучие джунгли. Ебучий наркоман. Как же, сука, чешется левая пятка. Наконец, когда я уже был готов бросить это гиблое дело, я заметил, что, когда волна проходит через растение, моя мана разгоняет ману в древесине, подобно свежей волне в застоявшемся прудике. И в момент осознания этой простой, казалось бы, и ничего не значащей для меня истины, я почувствовал, будто чего-то не хватает, какая-то часть энергии, будто пузырь масла в воде, проскальзывает мимо потока. Сконцентрировав все свое внимание, я почувствовал эту энергию и попытался толкнуть ее своей маной, но он проигнорировал мои потуги и будто проскользнул вокруг потока. Тогда я попробовал сменить тактику и как бы обхватил его своей маной, и, бляха-муха, я сейчас, кажись, мозги свои высру. Вы когда-нибудь пытались поймать песчинку в море? Рукой вы вроде можете ее поймать, но стоит чуть неаккуратнее подвести руку, как она ускользает. Теперь представьте, что вам нужно управлять непостоянным потоком этой воды, чтобы схватить каплю масла, незабываемые ощущения. Наконец, схватив непонятное нечто, я из последних сил потянул на себя и открыл, наконец, глаза, и моему взору предстало, как вокруг меня закручивается кокон из корней, намереваясь, по всей видимости, выжать из меня ведерко свежего сока. Еще часик спустя, запыхавшийся учитель сидел, оперившись спиной в развороченный кокон корней и учащенно дышал. Наконец, придя немного в себя, он произнес: «Нахуя ты потянул на себя жизненную энергию всего леса, больной ты придурок? Мало того, что чуть не иссушил его, так еще из-за твоей маны древесина укрепилась. Еле достал тебя. Надо было нормально объяснить, что за энергия и что за драугр, тебя задери, аспекты, что ты мне тут втираешь. Эх, и почему современная молодежь такая неграмотная? Ну, значит, слушай. Эх, помню, меня тоже вела дорога приключений, пока мне можжевельником не раздробило колено. Потом я сел у интересных грибов и, как сели, вам же колено раздробило. Не перебивай. Я остановился, чтобы колено вылечить, смотрю под ноги, а там грибы забавные, и синие человечки бегают и такие забавные песенки пели, я их скурил, короче. Грибы, надеюсь?» На что учитель лишь загадочно ухмыльнулся. «Грибы же. И вот, когда эти психованные грибы начали собирать из веток стрелялы, дабы сделать мне постук, я скинул их в близшкайшую червоточину. Учитель, лишь те ваши истории, конечно, пипаец интересны, но вы хотели рассказать про аспекты. А, да, спроси про аспектусов или великих норн, Я сам толком ничего почти не знаю. Мой ученик, у меня для тебя очень важное поручение. Надо спасти рядового Хавальского. Его похитила и удерживает злобная фурия у себя в покоях. Может, все не так? Мало ли что мужчина может делать в покоях у девушки? Она похитила его из дома, оторвала его конечности и посадила в ограничивающее устройство. Что может быть не так? С животным бешенством уставился на меня учитель. Это кто такой изверг? Но перед тем, как отправиться на его спасение, на, выпей. И протягивает мне флакон с синей жидкостью. Аккуратно беру его пальцами, аккуратненько, чтобы не испачкаться и не разбить переливающийся голубым светом флакон. Что это? Спецсредство, что поможет тебе лучше воспринимать реальность и настроиться на одну волну с миром. Наверное, я должен был напрячься на тех словах, но... Дальше были мультики, на заднем фоне заиграла песня из «Миссии невыполнима». Не помню, что рассказывал старый хрыч, помню лишь как лез в главную башню дворца, забравшись в покои Фейнг, где чета правителей активно занималась продолжением рода. А я, как и положено опытному ниндзюку, тихо пробрался на корточках к противоположному балкону, схватил цветок и выпрыгнул в окно. Дорогой, что это было? Не обращай внимания, дорогая. Лучше не надо. Инструкция взаимодействия с грибами. Один, если грибы зеленые и пытаются вас укусить, сделайте им пастук, сварите из них пиво. Два, если грибы синие и они пытаются от вас убежать, поймайте их и сварите из них эликсир молодости. Не давайте им петь, их мерзкая песенка засядет у вас в голове. Три, если грибы рыжие и смотрят на вас, обращайтесь с ними аккуратно и бережно. Вы можете использовать их как валюту с некоторыми проходимцами. Не давайте их героям, они попытаются вас обдурить и убежать с ними, покупать пэтов или строить замок. 4. Если грибы начали с вами разговаривать, не вступайте с ними в диалог, они могут ввести вас в экзистенциальный кризис или жуткую форму депрессии. 5. Если грибы просят у вас каких-то болезней, шняк и ни рыбу ни мяса, дайте им хот-дог, аккуратнее с хот-дожником, возможно, это маскирующийся демон. Дайте ему грязную тряпку для нового соуса. Глава 18. Не редактировано. Как и говорил Фрикен, отряд мне выделили шикарный. Как-то я упустил такую малюсенькую деталь, как восприятие времени. Смешно, но для многих в девяти мирах я тот еще пиздюк и электровеника. Мой интерес к магии для долгоживущих оказывается маниакальный. Из-за разницы восприятия времени для молодых разумных, я очень сильно тороплю события. Например, обычный ас покидает свой мир только к 800 годам просто потому, что никуда не спешат, их субъективное время ускоряется относительно людей, многократно за 100 лет обычно может выучить от 1 до 5 заклятий, и на этом все, он остановился и начнет их оттачивать. Я же из-за восприятия человека, хотя уже не совсем, слишком усердствую в постижении мира, это если говорить о ровесниках. Для более старших все нормально, их восприятие более гибкое из-за частого взаимодействия с короткоживущими. Так к чему это я? Мой отряд состоял из 3 молодых обалдуев, только из учебки, не разменявших и 200 циклов, знающих лишь 10 заклятий, до 1 ветерана-следопыта, вот и весь отряд. Стараясь не создавать шума и заблаговременно использовав маскировочные чары, тут, как говорится, кто во что горазд, от тишины безмолвия до мягкого шага. Довольно простые, но оттого не менее эффективные заклятия. В сумерках мы выдвинулись в путь. Сам троллей лагерь располагался далеко в лесной чаще. На вырубленной поляне кругом стояли шатры из шкуры, украшенными черепами разумных. А в центре круга был костер. Завершал картину запах немытых тел, что создавал то еще амбре. И как спрашивается, они могут выживать в лесу полным разных крокозябр. Сами тролли выглядели как высокие волосатые и накачанные гуманоиды с зеленой кожей и двухпалыми нижними конечностями. Скольжу сквозь ночной лес, напрягая все органы восприятия, чтобы в точности составить план местности, попутно считая количество людоедов. Слышу биение сердец, как своих спутников, так и 40 тварей. Зона восприятия колышется, но исправно показывает весь лагерь, он как на ладони. Можно их скрытно вырезать, таясь в тенях. Я бы так и поступил, будь я один или на пару с старым рейнджером. Но по горячим глазам зеленых понимаю, хрен мне дадут сделать все по уму. Нет, они, конечно, со всем почтением выполнят мои приказы, но после вылазки по Ванахиму поползут слухи о моей подлости. А я не для того бил рожи всяким, кто рот раскрывал в сторону моих методов ведения боя. Займите вот эти позиции, говорю, указывая на схематичном рисунке местности самые удобные места для контроля и недопущения побегов. Сделаем. Первым успевает высказаться старший этого отряда, не давая салагам начать возмущаться и попытаться оспорить мое главенство. Вроде все обговорили заранее, я их даже по земле повалял, а их все равно заливает, что молокосос ими командует. Несколько минут на подготовку и ожидание, пока наша кодла займет свои места, я начинаю творить свою магию вне Хогвартса. Создаю на правой руке прямо на кончике самого известного пальца маленький огонек размером чуть меньше пламени от зажигалки. На создание его не ушло и мига, но для меня время растянулось на мгновение вечности. Не было ничего вокруг, лишь огонек, да моя воля. Огонь мой и подчиняется лишь моей воле, он горит у меня в руках, но также и там на поляне, тут в очагах шатров. Их пульсация едина, нет ничего и некого, что этому воспрепятствует. Я желаю. Тфффф. Все костры в лагере. Неожиданно для троллей ярко-алый протуберанец начал жечь всех тех, кто неосмотрительно посчитал, что смог укротить стихию. Мой огонек. Наваждение пропало, открывая мне зрелище на горящие шатры, обугленные тела, запах жженой плоти. Молча создаю кусаригому и без раскручивания бросаю ее в обожженного зеленого уродца. Маленькая коса рассекает горло не товарища тролля, вот вроде и племенный строй общества, но при этом спокойно путешествуют между мирами. Мои мысли о нелогичности бытия прервали самым наглым образом. Из шатра, к которому я стоял спиной, повело незнакомой магией странной направленности, по запаху весенний ветер. Прыжок в сторону и мягкий разворот во время приземления, во время которого цепь звенит своей музыкой смерти. Из самого крупного шатра вырывается сжатое лезвие воздуха прямо на то место, где мгновение назад находилась моя попка. Уу, пидорас такойный. Мое негодование неизвестный шаман явно не понравилось. Я сожру твою плоть, а из черепа сделаю татимы для духов. На Верзиле были шаманские атрибуты, волосы заплетены косточки, морда украшена татуировками. Да вот только не клеилась вся эта атрибутика с его габаритами. Фитоняшка какая. Скалюсь ему в лицо, интуицией понимаю, эту тварь бесит незнакомые слова. Ир-р-р-р-р-р. Нырок под его новое заклятие, но колдует не он, а дух на его плече. Небольшой шарик тусклого желтого цвета, что пульсирует в такт с его сердцем. Какие мы грозные. Надо было по-тихому здесь всех вырезать. Нет, Лаки захотел выпендриться. Теперь кушай, не обляпайся. Взвинчиваю темп, создавая на кончиках пальцев сосульку, что должна попасть этому выродку в лицо. Вспашка огня защищает его от моей атаки. Не пытаюсь уклониться от огня, а сразу бью в кадык. Тварь принимает мой удар на жесткий блок, явно рассчитывая на превосходство в силе. А нетушки прилетела птичка обломинга, да обосрала вам подъезд. Его протащила на метр, костяшки болят, а ему, похоже, лишь руку отсушила. Наш бой будет интересным, надеюсь, ты не умрешь слишком быстро. Мой голос сам собой принимает рычащие нотки, моноциркулирует по телу в бешеном темпе. Я не рискну в этом бою использовать друидизм. Пока говнюк на расстоянии сальзую. Рев убийцы драконьего бога. Залп бело-голубой субстанции устремляется в моего врага, промораживая все то, что попадает под свет. Ценой замороженной руки скотина выжила, и лишь гигантская просека в стороне свидетельствовала об моей мощи. Да я мамкин нагибатор. Бью ногой в сочленение, где заканчивается обмороженная плоть. Хруст крошащегося льда был мне наградой. Подхватываю троллью конечность. А где же ваши ручки? Давай поднимем ручки и будем т. Не успеваю закончить свой экспромт, как мне прилетает обухом топора в челюсть. Тьфу, цфука. Сплевываю кровь. Создаю косу, он перехватывает свой костяной топор. Звонный хруст рядом с размытыми силуэтами, вот что видели и слышали недобитки. Во время клинча, сбоку на меня попытался напасть один из троллей, то ли пытаясь помочь своему вождю, то ли еще что-то. Мгновение и коса удлиняется еще больше, а тоненький шип льда находит свою цель. В попытке перебороть силой оказывается, что мы равны. Из-за каменного шипа под моими ногами пришлось разорвать дистанцию. Удар с разворота в челюсти лишь откинул падлу. А этот говнюк за возможность полетать наградил меня молнией с рук. По сравнению с Мишкой Гами я даже не почувствовал. Разгоняюсь за счет маленьких, проталкиваясь даже не от земли, а от воздуха. При приближении к что-то орущему вождю влетаю в него с двух ног, прямо шипами на подошвах пробиваю грудную клетку. Надо признаться хотя бы себе, выбрать и навязать варианты боя я мог легко. Просто не захотел, мне доступны многие заклятия дальнего и площадного боя. Но я намеренно сунулся в ближний бой, да с оговорками. Но ведь пошел же, в общем, выношу себе диагноз жажды битв в терминальной стадии. Раз с самокопанием закончил, пора и за работу браться. Во время боя мы переместились на край лагеря, создаю в руках ледяные иглы и просто метаю по всем недобиткам, что попадаются на моем пути. Следующие 10 лет в Анахиме протекали однообразно: учеба, тренировки, добивание троллей, издевательств на тонкой душевной организации всяких азиатов. Из того, что отложилось в памяти, это местные летающие корабли. Знаете, как выглядят китайские джонки? Вот что-то похожее: полая платформа, на задней части которой деревянная коробка, а посередине бумажный парус. В кораблях я не разбираюсь, не то образование. Так вот, летает эта посудина только в пределах мира, что-то связанное с потоками энергии мира. На все мои расспросы они пытались съехать с темы: ну ничего, я не злопамятный, отомщу и забуду, что отомстил, и дальше буду мстить, мухаха. Кстати, тот неправильный гача-тролль оказался вождем вождей. После его смерти зеленые начали драться между собой за главенство. Чем не могли не воспользоваться китаёзы, пришлось меньше уделять шуткам, из-за постоянных вылазок. Я стал своеобразным ломиком, что ставил раком в атаге как малые по 10 особей, так и крупные по 20. Пришлось на коленках изобретать способы более быстрого устранения всяких нехороших. Тогда мой взгляд упал на подпространственное хранилище. И нет, я не изобретал убер-плюшку, что сможет одним взмахом гасить целестиалов, все было проще и изящнее. В магии пространства есть свои законы, правила и лазейки. Существует три направления данной школы. Артефакторика – работа с пространством напрямую, это в основном порталисты и резчики. Помните магов Камартаджа из фильмов про Стрэнджа? Так вот, это яркие представители данного направления, хоть они и пользуются заменой силой Триумвирата для этих целей. Ну и то направление, которое я сейчас изучаю, хоть в Анахиме и нет мастеров данного направления, но литература нашлась, стоило мне вежливо попросить. Амора, че ты ржешь? Ну подумаешь, пообещал поменять пол, если он мне не принесет положенное. И вообще, это мои мемуары, я так вижу. КХМ, продолжу. Третье направление школы пространства – это работа со свернутым пространством. Изменение его метрики вроде похоже на второе направление, но есть слишком много мелких нюансов, из-за которых проще сделать отдельное направление, чем возиться. Суть идеи была проста – взять носитель и сделать там небольшое свернутое пространство. Но вместо того, чтобы делать чемодан горячки, я взял за основу стальную иглу, закрепил за ней свернутое пространство, а само пространство забил до предела огненной энергии. В худшем случае моя прелесть может обратить в пепел, в идеальном еще и оболочки души. Минусы в очень дорогом и долгом производстве, и да, я зажал свои иголки, и лишь Амор о них знает, и пытается создать похожее оружие. Для более-менее стабилизации пришлось в сталь добавлять на 1 кг стали 1 грамм мифрила. Хорошо хоть, что их ресурс 10 использований, после которого Синбон обращается прахом. Ну и каждый раз надо снова создавать пространство и напитывать его магией, и на каждую уходит пол моего резерва. Слишком много сходств пошло у меня с одним же наподобным ниндзя, ну нахер. Амора, собирайся, мы становимся туристами. Кричу я в ужасе, врываясь в ее покои, где одна бестия изволила проводить свой досуг за чтением книг при помощи телекинеза, попутно расчесывая свою шевелюру. Ну наконец-то я уже начала думать, что мы не сходим в храм единства. Не оборачиваясь к Эмене лицом со скрытым недовольством, меня укоряют. Не я хотел посетить цитадель Хайвела, но и в храм можно. На меня стали очень выразительно и укоряюще смотреть, а интуиция нашептывала: беги, чувак, прости, беги, не оборачиваясь. Знаешь, я тут подумал, цитадель я и с учителем могу посетить, я скоро буду. Ага. Не прошло и получаса, как мы были в порту в ожидании летучего корыта. Для меня полет ничем не запомнился, был щебет Аморы о том, какой этот храм интересный и чем прославился. Ну и недовольство капитана корабля, дескать, почему он, прославленный воздухоход, должен выполнять роль извозчика для шпаны. Правда, в его оправдании могу сказать, что свое возмущение он держал за закрытыми дверями. Когда мы были рядом, он становился сама любезность. Сам храм мы заметили издалека, даже не надо было напрягаться. Мраморные колонны, стоящие на холмах, крышу которым заменяли золотые купола. Даже с нашего расстояния были видны арки мостов, истекающие с вершины одной из башен водопад энергии. Внутри Даная красота была не менее красива: мраморные полы, а вместо подпорок статуи воителей и воительниц. Мои размышления и любование архитектурой прервала спутница. «Здесь так красиво, хочу, чтобы здесь прошла церемония, в которой мы поучаствовали. Да надо будет найти тех, кто проводит здесь бракосочетание, и присоединиться в качестве почетных гостей, Думаю, когда здесь проводит ритуал, это место станет еще интереснее. Друид. Золотой дворец, время неизвестно. Он осознал себя, у него и до этого были цели, но сейчас его я обрело полноценность. Душу. Настроение чуждого создания портило лишь одно, его жертва сбежала, но это нечего, он умеет ждать. Ведь его создатель тоже покинул его, но он обещал вернуться. А значит, надо готовиться собирать подчиненных, придумывать план мести. А затем поблагодарить своего благодетеля, ведь он, Дон Корлеоне, всегда возвращает долги. Глава 19. Принц женится. Холя Хопин. Дипломированный дипломат, мастер слова и клинка, бывший искатель приключений, а ныне страж и посол. Холя был доволен как своим положением, так и должностью. В неполные 2500 циклов стать послом сразу для трех народов 9 миров – это великое достижение, жаль лишь, что Всеотец не наградил его титулом бога дипломатии. Ну ничего, у него все еще впереди. Сопровождая сейчас старшего из наследников Великой Империи, посол был очень доволен. Уговорить Тора отпраздновать свое столетие в Нидавеллире оказалось на удивление легко. Наследнику Асгарда было как будто все равно, что непозволительно будущему правителю. Хоть и было на руку Холи, и это могло не радовать. Осталось договориться с правителем дворфов, да не получить по шапке от своего царя. Но на такие риски бывший искатель приключений был готов пойти. Ха-ха-ха-ха. Хм, ладно, пусть так, коль союзники хотят провести этот чудесный праздник у нас, будем только рады. Премного благодарен, Ваше Величество. Аудиенция у короля дворфов прошла прекрасно, осталось лишь подать ситуацию Всеотцу в правильном ключе. Локи, Асгард, знаете то самое чувство, когда ты приходишь на праздник с подарком, который так долго выбирал, одетый прямо с иголочки, стучишься в дверь, рассчитывая приятно провести время, но тут тебе открывают ее и говорят: а здесь тю-тю, вы адресом ошиблись. Да, как многие могли догадаться, дворец был пуст, но стража присутствовала, да и мексиканец Асгардского разлива тоже свое место отсиживал. Но вот ни царственной четы, ни их личных слуг, ни фрейлин Фриги, что на пол шишечки подрабатывают целителями золотого двора, никого. И естественно, что возникает невинный такой вопрос, куда все сыбались. Моя блондинка искренне и заливисто рассмеялась над моим выражением лица, и лишь когда успокоилась, изволила мне сообщить, что праздник по решению Всеотца перенесли в Нидавеллир. И на свой вопрос мне, как маленькому ребенку, начали объяснять, что это, дескать, укрепит союзнические отношения, и наш царь очень мудрый и прозорлив. Скепсис в моем взгляде мог смутить даже истового фанатика, ну или рядового ультрамарина. Но эта бестия продолжала пытаться меня затроллить, за что-то мстя. Чтобы вовремя успеть на праздник, пришлось чапать на площадку для Беврёста, где на попытке что-то вякнуть со стороны Хеймдаля ему заткнули рот лианой с концентрированным ядом слабительным. И нет, настроение у меня хорошее. А дальше осталось открыть теневую тропу, обнять Амору и почапать к дворфам. Как я благодарен матери за открытие мне столь прекрасной магии, столько времени и нервов она мне сэкономила. Не надо уговаривать всяких любителей подглядывать, исполнить их работу, искать космические корабли, раз и ты в нужном месте. Сам переход ничего особенного из себя не представляет, темный тоннель с достаточно низкой температурой внутри. Выход этой тропы был недалеко от ангара, ну или если более корректно сказать, недалеко от внешнего кольца. Пришлось только выловить нескольких здешних стражей и объяснить им своих хотелки. Непривычно после фэнтези в виде лесов и городов оказаться на футуристичном куске мертвого камня. Я бы спросил, что они тут жрут, но чувствую в километре гидропонику с грибницами, так что вопрос снимается. Так и шествовали мы по темным коридорам Нидавеллира, перебрасываясь фразами под молчаливое сопровождение здешних стражей. Но все же интересно, что такого случилось, что празднование решили провести именно здесь. Спрашиваю скорее у потолка, чем у спутницы. Да-да, я люблю послушать свой голос. И нет, я нарциссизмом не страдаю, я им наслаждаюсь. Здешний тронный зал совершенно не походил на токовый у нас. В центре стояли резные каменные троны, на которых сидели чета правителей как асов, так и дворфов. Но меня смутило не это, а то, что какого-то хрена со стороны кузнецов сидел Тор. В этот момент моя чуйка надела шапочку из фольги, взяла вертушку и начала голосить: это ж неспроста. Лучше не буду смотреть на его довольную харю, а то лимонов под рукой нет. С превеликим удовольствием мы собрались здесь в столь знаменательный день. Начал вещать о воле огня один ТХМ. Да, политические реверансы, восхваление как себя, так и союзников, и все это растянуть на 2 часа. Изначально мы хотели подарить тебе броню», — с торжественным голосом вещал правитель, но его перебил седой старик, тоже своего рода мифическая личность. Какими только титулами этот старик не обладает: лучший в мире механик, железный барон, старейший. И самое смешное или удивительное для нашего общества, этот дварф не является дворянином, но своими достижениями смог получить разрешение тогдашнего правителя взять в жены принцессу. И нет, он не был королем, но вот его сын стал. Но мы передумали и решили сделать лучше. Гордись, пиздюк, ты со мной на пару будешь выковывать себе цацку. «Спасибо, учитель!» – радостно взревел этот блондин, а до меня медленно начало доходить. «Ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль. Чего, блять? Сказать, что я удивился, это культурно промолчать. Я был свято уверен, что брат будет учиться у отца бить у морд, да и прямота и грубость старика уже запредельно даже для дворфов. КХМ, а сейчас подарок от меня, сын. Узри же, именно этой секирой я отрубил голову Целестиалу, ее выковали прямо из адаманта. В Марвеле есть 2 металла с похожими названиями. Теперь она твоя». Решил замять конфликт один, попутно вручая мелкому новую вундервафлю. После вручения подарков, когда по всем заветам пора начинать пир, со своего места встал Тор. Поглядел на сидящую по левую руку от него дочь правителя кузнецов. Девушка под 2 метра ростом с очень привлекательной фигурой, медовыми глазами на черной склере и волосами цвета спелой пшеницы. Они не отводили взгляд друг от друга 20 секунд, затем она чуть прикрыла глаза и смущенно улыбнулась ему. «Перед тем, как мы начнем пир, у меня еще одно объявление, мы с Марикой теперь помолвлены». 00000, и снова на весь зал опустилась оглушительная тишина. Глава 20. Джо-Джо, первым прихожу в себя от столь шокирующих известий. Резко вскакиваю с троноподобного стула, и под заклятием Марева хватаю брата за пуговицу, тактично съебываясь нахер. Жопка от предвкушающего взгляда матери делает жим-жим, а интуиция вместе со здравым смыслом за ручку начинают петь похоронный гимн. Быстро оттаскиваю этого великовозрастного кретина в один из никем не занятых проходов. «Это что за подстава? Бестолочь ты окаянная, малой, я тебя в детстве лупил». Начинаю сношать мозг в стиле учителя Кирдыка. «Этот говнюк у меня будет умирать медленно». «Ты о чем, брат?» И так глазками хлоп-хлоп. Аки невинный агнец. «Мог весточку кинуть, что женишься. Я бы в черную дыру спрятался или у криполитического убежища попросил бы. Не понимаю, что ты так волнуешься. И вообще, ты радоваться за меня должен». Грозно на меня хмурится этот натуральный блондин асгардского разлива. «За тебя я рад», — говорю с ядом в голосе. «Но мне сначала Амора будет мозг кушать чайной ложечкой, а затем мама присоединится и будет меня долбить на тему, где внуки. Им будет глубоко наплевать, что по меркам долгожителей мы только из пеленок вышли. Она прекрасная девушка. Проигнорировал весь мой спич этот толстокожий предатель. Она тебя старше на 200 лет. Пытаюсь вызвать к его логике. Любви все возрасты покорны. Вы знакомы всего 10 циклов. И че, ты, пиздюк, которому и 1000 нет. Какие нахрен серьезные отношения?» Прибегаю к последнему аргументу, искренне надеясь на чудо, ну или на то, что тот, кто выше всех, услышит мои вопли и поможет разрулить эту херню. Если один встанет в позу пьющего оленя и скажет: «Какая помолвка, идите нахер», то в лучшем случае ухудшение отношений с подгорным народом, в худшем — война на истребление, ведь такой плевок не принято прощать. И нет, всятица помолвки не слыхал. По его охуевшей в край рожи это сразу стало видно. Возможно, Фридга могла бы успокоить его, если бы у нее было время, а так не ясно. Ситуация слишком сложная. Один, конечно, мужик резкий как понос, хотя если уймет гордыню от этого союза, очень много плюсов. Но как бы меня не заставили помолвиться с кем-нибудь, чур его, чур. Я плут, мне не положено жениться по чужой воле. И вообще, я гарем хочу. С шикарными вайфу обязательно. И пофиг, что они родятся только через 1500 лет. Вдох-выдох. Ладно, любитель сапожек, рассказывай, как докатился до жизни такой, и как решил променять свою свободу на серебро на пальце. А я пока, как твой старший брат, подумаю о том, как и рыбку съесть и нахуй не сесть. Пока ты ехал на ручнике, я ехал на автомате. Из чего ты решил, что я со своей свободой решил попрощаться? И так ехидно улыбнулась эта сволочь. У-у-у, говнюк, ехидность 6 из 10 меня. Молча поднимаю бровь, смотря на Тора взглядом нквшника. К КХМ, ну если упрощать, то мы с Мари пришли к соглашению, и замолчал. Я тебя сейчас пиздить буду, Многообещающая улыбочка прилагается. Эй, это драматическая пауза. И вообще, это личное. И взгляд такой возмущенный. Молча хрущу костяшками, а улыбка плавно перетекает в оскал. Ладно, ладно, тебе как брату можно знать. В общем, мне дали карт-бланш на мимолетные интрижки. На них она не будет обращать внимания, а иногда даже будет присоединяться. Уже на этих словах у меня зачесался мозг, а этот гондон продолжал ломать мою картину мира. Если захочу что-то большее, то лучше согласовывать кандидаток с ней, а иначе обидится и будет мстить. Черная зависть охватила сердце мое. Как, ты, блин, угораешь? Я Амору с детства подвожу к той мысли, что гарем – это гуд, и то не до конца смог убедить. А тут за каких-то жалких 10 лет, я велик и могуч, и этот везучий говнюк встал в позу крутого парня. Смотря на это, на секундочку появилась на краю сознания мысль: а я точно попаданец, я тебя сейчас евнухом сделаю. С доброй улыбкой Фригги произношу: хм, ее привлекают оба пола, но девушке более эстетично приятны ее глазу. Хотя наше знакомство и было спланировано учителем, и довольно ненавязчивое влияние было, но если бы мы друг другу не понравились, то все попытки в тот же миг прекратились бы. Я понял, пошли. Куда? Разруливать ситуацию. Ты и так все резоны понимаешь, да и отца знаешь. Учитель обещал этим заняться. А пока давай смахнемся. Уже на рефлексах бью наотмашь. Вот только вместо обычного для данной ситуации знакомства Тора со стеной моя рука уперлась в фиолетовое поле очень, сука, знакомое поле, ну то из далекой-далекой галактики, где в центре обитает еще робот-пончик. Хах, великий, я подготовился. Мой второй удар поле выдержало, а вот пол, нет. И братца снесло в стену под треск каменных плит. Лежит там, валяется, но недолго. Дворфийская наука, лучшая в мире. Во время крика Тор достал стоковый пулемет. Глава 21. Заговоры. Повсюду заговоры. В помещении, где нет окон, а свет дарит лишь тусклый камин, собралась колоритная компания. Многие в галактике бы хотели подслушать, о чем это толкуют правители сильнейших государств 9 миров. И как это понимать? Взревел один. Оха, как же долго он сдерживал свой гнев. Успокойся, сопляк, причины слишком важны. Михарут смотрел из-под лобья, а взгляд его был тяжел. Только из-за того, что ты был другом моего отца, я не отрублю тебе голову. Сел обратно на свое кресло всятец. И лишь правитель Недовиллира молчал. Он искренне полагал, что старшие сами разберутся, а он свои нервы для дочери побережет. И пусть правитель Асгарда старше всего на 2000 циклов, ангелов стали активно нанимать Кри в свою войнушку со скрулами. Вскоре галактика окрасится кровью, как в старые добрые времена. Аж причмокнул старик. Не хочу ничего ведать об этой мерзости. И не переводи тему. Одноглазый царь так не славится своим терпением. А тут его как будто хотят вывести из себя. Эта догадка и заставила успокоиться его. Взгляд единственного глаза стал острым, словно у хищной птицы, что взирала на свою добычу. Успокоился, со снисходительной улыбкой вопросил Михарут, и лишь его взгляд оставался таким же тяжелым. Я жду ответов. Зачем Недовиллиру этот брак? Вы самый свободный из народов 9 миров. Но после этой свадьбы интересы двух королевств сплетутся настолько сильно, что будет непонятно, где ваши, а где наши цели. Ты все правильно сказал. Но вот незадача. Нам, оказывается, выгодно, как это говорится, ходить под вами, едко улыбнулся старик. Но как же, в голове Одина не укладывалось, как можно променять независимость, и ради чего? Он еще мог представить, будь это идея юнца Силумина, но никак не от стального барона, ведь о независимости подгорного царства этот монстр договаривался еще с его отцом. Да, на словах дварфы подчиняются Асгарду, но на деле есть причины, но не беспокойся, золотому дворцу от них будет не холодно, не жарко. Уж об этом я позабочусь лично. Ты знаешь о пророчестве, и если этот брак будет заключен, вы можете об этом сильно пожалеть. Зачем-то попытался отговорить старейшего кузнеца одноглазый вояка. Ахах, никогда, а если? Не у тебя одного есть возможность заглянуть в будущее. Сейчас даже норны боятся смотреть в историю 10 миров. Я так и не услышал стоящих аргументов. Тебе ресурсной базы и военного потенциала Недовиллира мало? Хохотнул старик, в уголках его глаз мелькнула искра озорства. Мефисто, лишь одно имя, сказанное Михарудом, заставило Одина отбросить всякие эмоции и посвятить все внимание своему собеседнику. Да и младший участник диалога, что до этого не проронил ни слова, подобрался. Он не может влиять на любой из 10 миров. Таков закон. Правитель не собирался недооценивать демона. Хоть при сражении легко сможет убить потустороннюю тварь, но не в битве сила этого создания. Гвахахаха, правду говорят, что на один глаз ты слеп, в 9-м мире уже заметили его эмиссаров. Мы тогда проверяли систему слежения нового поколения, и если бы не случайность, так ничего и не увидели бы. Если это так, то и правда дела ваши тяжкие. Вряд ли красножопый простил вам уничтожение его коллекции. По сводкам аналитиков, этот говнюк хочет создать религию имени себя, будучи в ней главным злом мироздания, продолжал старейшина, не обращая внимания на ехидные комментарии своего будущего сюзерена. И что ты предлагаешь? Вздернул бровь один. Как ты смотришь на то, чтобы прогуляться со своими сыновьями по Мидгарду? Ты хочешь, чтобы я бегал за пешками Мефисто? С сильнейшим удивлением воззрился один, в голове у которого промелькнуло догнал маразм старика. Фу, ну зачем же так грубо? Да и какой в этом смысл? Ну раздавишь ты пару жуков, что несут слово его, ситуацию это не изменит. Тут нужно хитрее, помнишь олимпийцев, тех ничтожеств, что, являясь местечковыми башками, возомнили себя равными нам. Как их не помнить? Особенно было смешно отрубать голову Урану. А перлы Зевса и его кривляния я под мед до сих пор вспоминаю. Но при чем здесь они? Я предлагаю создать среди мидгарцев культ, что будет прославлять асов. Чьей задачей будет сражение за души людей? Обучите их воевать, привьете им правильные взгляды. Я от себя дам некоторые металлы. Выхлоп для нас будет никакой. И вряд ли это поломает его планы. Слишком скользкая тварь. Шайхулут по кусочкам миры сожрет. Пожал плечами Михарут. Авось и через несколько тысячелетий сможете Бахиань управлять. Уже после обговаривания всех нюансов и контрезонов, на выходе из комнаты, что была создана для экранирования от мира, дворец сотрясся в звенящей тишине, после прозвучал до боли знакомый голос младшего принца. Ты когда Аишим стать успел? Авторская ремарка. В Марвел Боги и Мефисто, это хрень, которая меняется от комикса к комиксу. Где-то красножопый это хтонь, что появился по воле Немезиды. Если кратко, то существовало существо до начала вселенной, стало ему скучно одиноко, создало оно свои творения, посмотрело на их стрёмные злые лики, и сказало оно как тот священник ну нахер, убило оно своих созданий, а затем само выпилилось. А из трупа Немезиды появились 5 камушков. Правда, то ли оно косяк где-то спороло, то ли просто так карты легли, но демоны после ее смерти воскресили. Это самый тупейший лор Мефисто, по моему скромному мнению. Чуть более логическое обоснование его происхождения. Наш начесанный отцкий сотана, это инопричленский паразит, который хочет получить души людей в свой сомн. У него есть свое измерение домен, которое он привязал к земле. Но то ли мир такой, то ли его кто заставил, но к нему в хату нельзя попасть, пока душа сама будет не уверена, что попадет именно к нему в руки. В общем, наш хитрожоп подсуетился и стал свой домен адом именовать, ну и всем об этом растрезвонил, и сам не забыл подсуетиться. А там то ли христианство ему под руку подвернулось, то ли сам поспособствовал его становлению. Теперь боги. Ох, сколько нервных клеток мне стоило структурировать весь тот бред. Есть существа, называемыми богами, это те, кому поклоняются народы расы, за это они обретают доступ к космическим силам. Правда, не так как маги или другие, их мощь варьируется от степени поклонения, но тут есть исключения, асами именуемые, им пофиг, вот просто похрен. Они и так пользуются космосилами и сами могут становиться богами без веры верующих, но в случае если у них появляется паства, то прибавка к силе будет минимальной, но все равно будет.